Была еще одна причина. Приняв дар, родня навсегда и безусловно лишалась даже возможности как-либо претендовать на утраченные угодья. Узнав про это, я высказал Эрлиху свои сомнения относительно моего щедрого дара. Они же его не примут, святой отец. Чего ты так решил? Так у них есть хотя бы шанс вернуть себе прежнее положение. Приняв дар, они его утратят. Или есть еще какие-то хитрые варианты? Нет. Отказ является окончательным и бесповоротным. Если они нарушат свою клятву, от них отвернутся все, и церковь в первую очередь. Ну, с дворянством понятно. Нарушить данное при всех слово могут и в рыло насовать. А церковь? Разве не ее долг поддерживать даже и таких заблудших людей? Приступивших клятву, данную на святых мощах, опомнись, сын мой, мы можем только молиться за них, навеки погубивших свою душу. Да, что-то я еще не все в этом мире просек. А жаба их перед этим не задушит? Кто? Объясняю епископу смысл этого выражения. Он звучно смеется и прикрывает рот рукой. Они их уже не воины. Драчуны и забияки, да, и отменные. А вот рискнуть головою и бессмертной душой даже не за честь рода, а всего лишь за золото, нет. На это они уже не способны. Так что пусть и не терзают тебя сомнения. Ты отсекаешь гнилую ветвь некогда могучего дерева. Нечто вроде санитара леса. «То есть?» — удивился епископ. Я коротко растолковал ему свою точку зрения на мои действия по облагораживанию дворянского сословия. Против моего ожидания Эрлих воспринял это вполне всерьез. «Пока что ты не сделал ничего, что противоречило бы этим словам. Не сомневается же ты в том, что все павшие в последнее время от руки серого рыцаря дворяне не являлись таким же украшением своего сословия. Да какое ж тут украшение, скорее наоборот. Так в чем же дело? А что же теперь, с утра до ночи клинком махать? Зачем? Согласившись принять от тебя земли в дар, родня покойного графа тем самым приносит тебе вассальную присягу. Ни хрена себе подарочек. И, как всякие узы, между сюзереном и вассалом это действительно накладывает и на тебя определенные обязательства. Я мрачно посмотрел на епископа. Продолжайте уж, ваше преосвященство. Чую я, что этот замок мне еще боком выйдет. Боком или нет, а следить за порядком в своей земле обязан любой властитель, как и за поведением своих вассалов. Охренеть, какое счастье! Мне их что, теперь за руку водить? Ну, это было бы слишком, но вовремя призвать к порядку обязанности лорда. А им я когда успел стать? Графом ты можешь стать только в том случае, если король пожалует тебе этот титул. Святой отец, а разве эти земли не дают на него права? Это так, но должен быть еще и указ о возведении в графское достоинство на основании этого права, и издать его может только король. Черт его знает, как это было у нас. Возможно, что и так же. Но коллизия складывается любопытная. Епископ с интересом смотрел на мои размышления. Ты этого не знал? Да как-то не до этого было. Королевский указ имеет и оборотную сторону. Как-то вот я об этом догадался. И что я должен буду еще сделать? Признать себя королевским вассалом, а его верховным правителем. Предупреждая твой вопрос, скажу, что доселе ни один серый рыцарь этого не сделал. Не думаю, что я стану первым и без графства проживу как-нибудь. Это твой выбор. Но вот должность лорда этих земель не требует королевского утверждения. Лорд не титул, и король его не дарует. Это обязанность, которую ты вынужден принять на себя вместе с этой землей. Приняв землю, принимаешь и обязанность по ее управлению. А вот тут у нас все как-то иначе устроено было. Помню, что еще и пэры были. Вот только не соображу, кто из них главнее. Да не один ли хрен? Попала нога в колесо, пищи, но беги. Да уж, не было печали. А что ж вы про это раньше-то не сказали? Не думаю, что ты будешь плохим лордом. Вашими бы устами, епископ, да мед пить. А подарить церкви я все это не могу? Нет, сын мой, такие подарки не предусмотрены. Но ты можешь иметь помощников. Закон это разрешает и даже прямо предписывает. Где бы их еще отыскать? Я попробую тебе чем-нибудь помочь. На этой мажорной ноте мы и расстались. Эрлих вскоре уехал, а я остался в замке размышлять над своей печальной участью. Вообще, замок оказался гораздо больше, чем можно было бы подумать, глядя на его стены снаружи. Чтобы только осмотреть его весь, потребовалось почти 2 недели. Да и то, какие-то уголки так и остались необследованными. Первое время в нем царила прямо-таки пугающая пустота. Прежнему гарнизону доверять было нельзя. Бог весть, сколько там было сочувствующих прежнему хозяину замка. Поэтому сразу после капитуляции гарнизона всех солдат, заодно со слугами, выпустили за ворота и предложили им самостоятельно решать свою судьбу. Первое время меня это абсолютно не чесало. В замке были коты. Лучшего гарнизона я и представить себе не мог. Но уже через пару дней состоялся разговор со стариком. Я как раз занимался обследованием угловой башни. Здоровенная и мрачная, она была почти что отдельным строением в замке. От прочих построек ее отделяла крепкая стена со своими воротами. Зачем это было устроено, понять затруднительно. Стояла башня чуть особняком над крутым склоном и контролировала все подходы к замку со стороны гор. Даже по возрасту ее стены отличались от прочих строений. Башня явно была старше замка, по меньшей мере лет на 50. «Любуешься новыми хоромами?» Старик присел на парапет стены и снял шлем, подставив волосы набегавшему снизу ветерку. «Интересно же!» Я примостился напротив него. «Не так много я видывал замков в своей жизни. Надо успеть осмотреть побольше, пока время еще есть». «Собрался куда-то ехать?» «Ну, не век же нам тут сидеть». «Нам-то да. А вот куда собираешься ехать ты?» «Ну, кто ж даст мне тут хозяйничать?» «А кто помешает?» Посмотрев на мою удивленную физиономию, кот обстоятельно изложил мне существующий расклад. В его изложении существующая картина повернулась ко мне под несколько другим углом. «Так что ты тут являешься, во всяком случае, пока, полным и всевластным хозяином. Любые твои распоряжения относительно доставшегося таким образом имущества законны и неоспоримы, и не могут быть отменены даже королем. Ни хрена себе пельмень! И кому же это я могу приказывать? Да кому угодно. Понятное дело, что наместника король в скорости назначит нового. Но вот земли и замок — собственность покойного графа, то есть теперь твои. И все управляющие графа обязаны исполнять эти приказы беспрекословно. Хорошо. А кем в замке командовать? Ни солдат, ни слуг тут нет. Я уже было обрадовался тебе и твоим ребятам, но, судя по разговору, вы собираетесь уезжать. И что мне теперь? Самому ворота караулить? Проще уж уехать с вами вместе. Старик отрицательно мотает головой. Шутить он явно не намерен. Десяток человек я тебе оставлю. На первое время хватит. Авось с голоду не помрете. Здешними запасами можно полк полгода кормить. А потом... Потом придумаю что-нибудь. Да и ты сам должен дать горожанам и прочему населению почуять хозяйскую руку. Съезди в город, навести пару деревень. Кого-нибудь там подберешь? Желающих попасть на службу замок всегда было предостаточно. Оставлю тут Лексли, он поможет. Мирну попроси. Уж ей-то говорить с народом попривычнее, да и проще. Это Серого будут чураться, а с нее какой спрос? Про ваши отношения здесь никто не знает, так что будут с ней откровенны. Тем более она целительница, а их уважают всюду, особенно среди простонародья. Выхода у меня никакого не оставалось. Да и по большому счету старик был прав. Так что уже через 2 дня я махал рукой уходящему отряду.